Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Сегодня у нас 7 глава. Помните, да? Первое послание к Коринфянам. Тема, кстати, многих интересовала уже до того, как мы ее сейчас сегодня будем смотреть. Ну, не так, чтобы многих, но некоторые обращались уже с вопросами. Я попросил потерпеть людей, немножко объяснил. Сейчас мы чуть глубже коснемся этого текста. Вы увидите, что текст очень хороший. С 1 стиха по 16. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждая имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. И если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Амен. Итак, мы видим, что в предыдущих главах речь шла о блудодеянии, которое было в Коринфянской общине. И Коринфяне написали письмо, отдельное письмо Рабби Шаулю, чтобы спросить, что вообще, как относиться к браку и как понимать вопросы брака. Потому что в языческой среде, естественно, это не опиралось на Тору. Рабби Шауль, когда пишет свое послание, безусловно опирается на Тору. И первый стих говорит, о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Дальше он объясняет, почему это хорошо. Но, понимаете, есть разница между хорошо и еще лучше. Я вам объясню, почему. Посмотрите в 6 стих. 6 стих говорит, впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Очень многие люди связывают это с 5-4 стихом. 6 стих нужно связать с 1 стихом, потому что в 1 стихе конкретно заявлена тема. Он говорит, то, о чем вы мне писали, лучше не касаться женщины. Это сказано мною как позволение. Рабби Шауль прекрасно знает, что одна из первых заповедей про урву – плодитесь и размножайтесь. И поверьте, что в иудаизме эти темы проработаны очень глубоко. И он прекрасно понимает, что все намного серьезнее, потому что это заложено Богом в человека стремление к противоположному полу. Иначе как бы люди размножались на земле. И поэтому он говорит, хорошо – человеку не касаться женщины. И он объясняет это почему. В других посланиях мы тоже находим, что женатый заботится о том, как угодить жене, не женаты, заботятся о том, как угодить Богу. Как это выглядит? Например, неженатый брат. А у меня есть такие друзья, служители. И он говорит, зачем мне жениться, потому что я свободен, я иду туда, иду, делаю это, делаю то, распоряжаюсь финансами, так как ему открывает это Бог. Он двигает вперед служение и так далее. Когда-то был женатый, но так получилось, жена не уверовала, и как у нас в этом тексте написано, развелась с ним. Из-за того, что он уверовал, она не захотела разделить с ним этот жребий. В таком случае свободен человек, но для него полезно и хорошо, если он останется один. Он тогда может на самом деле сделать больше. Времени больше. Понимаете, да? За продуктами ходить не надо. Открыл пачку хумуса, съел, и все, вот тебе весь сипур. Там готовить не надо, посуду мыть не надо. Одноразовую купил, выбросил в пакет, там вынес раз за два дня. И все. Есть очень много вещей. Там не надо жене давать деньги на драгоценности, там, на платья, на разного рода штуки, которые всем женщинам нужны и так далее. Здесь включается огромное количество бытовых вопросов, которые автоматически снимаются, поскольку нет жены. Теперь, он очень подробно объясняет, что «но во избежание блуда», обратите внимание, все-таки он акцентирует свое внимание, он опирается на, ну, скажем так, один из основных, находящихся внутри человека желаний или потребностей, заложенных Богом. Стремление к противоположному полу. Он говорит, во избежание блуда каждый имей свою жену. И каждая имей своего мужа. Дальше написано, что эти два человека находятся в брачном союзе, и каждый из них не принадлежит сам себе. Понимаете, когда строится семья, когда строится брак, не может быть так, что один свободный, а второй нет. Ну, как бы, один делает, что хочет, а второй должен все время как бы сверяться. Можно или нельзя, можно или нельзя. Все должно быть взаимно, понимаете? Муж с женой должен советоваться во всех вопросах, я считаю. Особенно в плане покупок любых. Даже то, что касается, как бы, то, что нужно только мужчине. Понимаете, да? Ну, там, для машины что-то надо. Все это должно быть вместе и фигурировать в семейном бюджете. Каждая из сторон должна быть уведомлена. Я, если себе что-то покупаю, даже за 30 шекелей, я же не говорю. Даже если я, вот мы были с Викой, у нее был, я не помню, проверка была, не типуль, да, Вика, полдня мы были с тобой. Да, ну полдня мы провели. Значит, я пошел, там был момент, когда она должна была целый час сидеть в специальной комнате, там нельзя находиться другим из-за вещества. Да. Я пошел, купил себе пол фалафеля за 8 шекелей, поел. Когда я приехал домой, я жене сказал, Ира, я купил себе пол фалафеля за 8 шекелей. Меня это не унижает, но это строит наши отношения, понимаете? Моя жена уверена, что я просто так не трачу без нее. Она говорит, на здоровье, слава Богу, хорошо. И в других вопросах точно так же. Может показаться это мелочью. Через эти маленькие вещи мы можем оказывать друг другу взаимное уважение. Отсюда строятся отношения внутри семьи, внутри дома. Я мог бы привести 1000 примеров. 1000. Ну вот из нашей жизни. Это один из них. Третий, четвертый стих, естественно, говорит о близких отношениях между мужчиной и женщиной. Здесь какой момент присутствует? Очень часто и, как правило, сестры манипулируют близостью и как бы через это пытаются каким-то образом воздействовать на своего мужа. Ну, что-то надо ей купить, а он не хочет. Ну, значит, через вот это. И там разные другие вещи. Я думаю, каждый, я вижу, многие улыбаются, понимают, о чем идет речь. Значит, я вам скажу, что как бы вот в нашем браке это все находится за пределами манипуляций каких-то там вещей. Естественно, когда человек плохо себя чувствует или еще какие-то там есть моменты, то любая из сторон это понимает. Или устал сильно, или день был тяжелый. То даже просто там вот сделать массаж, просто вот, да, чуть-чуть вот массаж сделать, уже через это как бы приходят какие-то отношения и взаимное понимание. Поэтому брак не должен строиться на манипуляциях. Я вам скажу, что мне известны примеры вот, из жизни служителей, там, где действительно происходят подобные вещи. Как правило, это всегда плохо заканчивается. Как правило. И не должно быть здесь места там ни обидам, ни еще чем-то. Ясно говорит Писание, муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. То есть, если вы хотите как-то повлиять на свою вторую половину, близкие отношения не могут выступать в качестве наказания. Понимаете, о чем я говорю? Нельзя наказывать как бы вторую половину свою, отказывая, потому что через это мы наносим раны, мы отвергаем партнера. И это совершенно в другой области уже находится. Когда мы с вами, ну, когда вот мы вступили в брак по любви, мы любим друг друга, понимаете? Но когда человек систематически отказывает, он как бы говорит партнеру, ты мне не интересен, ты вообще как бы уже для меня не представляешь никакого интереса. Естественно, это наносит рану. И через какое-то время, как бы он думает, ну, или она думает, неважно. Ну, нет, так нет, как бы и... И человек будет искать тогда решение вопроса в других местах и другими методами. Это неправильно. Это не то, для чего создавался брак. Поэтому, если, например, вы хотите поговорить со своей второй половиной или, в кавычки я беру слово, наказать, воздействовать, да, как-то, не через эти вещи. Можно сесть и поговорить. Я считаю, это один из лучших способов. Сесть и поговорить. Если правильно строится брак, и люди поступают так, как написано здесь, то есть только на время поста и молитвы прекращают близость, тогда это брак будет здоровым, питаемым и качественным. Потому что это одна из очень серьезных частей жизни любого человека – и, конечно же, любой семьи. Семья является семьей, когда в ней присутствуют вот эти вот вещи. Пятый стих. «Не уклоняйтесь друг от друга». Видите, очень понятно, Рабби Шауль говорит то, что я сейчас сказал, Бапиру, что называется. Как это происходит, уклонение? Кто-то кому-то чего-то не дал или не сделал. В общем, возникает небольшая обида. Наступает время, одна из половин говорит, слушай, там, ну, там в каждой семье, понятно, есть свои условные какие-то знаки там и кодовые слова, там не знаю что, у каждого свое, кто напрямую, кто аккуратно. И тут половина говорит, устал я, короче. Ладно, на следующий день опять человек проявляет интерес, у меня голова болит. Третий день не в настроении. Четвертый день, ой, я о детях беспокоюсь. Пятый день там, ну и так далее. В общем, постоянно уклоняется. Это может быть не прямой отказ, понимаете, о чем я говорю? Уклоняется человек, он как бы дипломатическим путем, но все равно... отказывает. Павел говорит, так не должно быть. И каждый человек перед Богом знает, уклоняется он или нет. Я уже не говорю про разного рода болезни, и профилактика этих болезней – это отдельная тема, конечно, но Бог так устроил, что человеческий организм должен жить той полноценной жизнью, для которой был создан Создателем. Через это он получает и внутреннее наполнение, духовное и душевное наполнение. Он получает как бы награду через это называется так, то есть он испытывает определенную какую-то радость, и все это питает его внутреннего человека, телесного тоже, но в большей степени внутренний человек питается. Это может давать человеку определенное вдохновение, это может давать человеку определенное желание стремиться к лучшему, к большему, к большей жертве в доме, к большей жертве в семье и так далее. Понимаете, нельзя рассматривать физическую связь только как плотскую. Это неправильный подход. Это намного больше, намного объемнее. То есть то, что мы можем получить, оно Богом заложено в человека. Поэтому не уклоняйтесь друг от друга, разве что по согласию. То есть, если согласия нет, если одна из сторон выражает как бы интерес, мы должны обязательно идти навстречу. Те, кому сегодня кажется, что это тяжело, вспомните, пожалуйста, свои молодые годы, когда вы только начали встречаться со своей половиной. Лично я помню, что я мог не спать и две ночи, и три ночи подряд. Я мог терпеть. Как бы сон для меня – это очень важная часть жизни. Я вам скажу, что я сплю примерно 9 часов в сутки. То есть мне, чтобы нормально функционировать, мой мозг, чтобы работал, мне нужно спать примерно 9 часов в сутки. Иногда даже чуть больше. Потому что умственная деятельность очень сильно истощает. Человек должен понять, что в его руках находятся на самом деле ключи вот от всех этих моментов. И поэтому Павел говорит, вы можете, но только по согласию. То есть если одна из сторон проявляет интерес, я еще раз повторюсь, а кто-то хочет спать. Ну, пойдешь спать на полчаса раньше или на час позже. Постройте свой день так, чтобы освободить для этого время. Не оставляйте все на последний момент. Более того, семейным я сейчас говорю, обязательно планируйте все это. В буквальном смысле этого слова. На завтра, на послезавтра. Там. Каждая из сторон должна знать просто, определенный режим должен быть у людей. Мы же кушаем 3 раза в день. Если не 3, то 2. Правильно? Если не 2, то хотя бы перекусить надо где-то кофе с круассаном. То есть мы же все время заботимся об этих вещах. Почему в браке люди не строят это, не планируют это наперед? Не готовят время, то есть не освобождают для этого время специально. Нужно обязательно это делать. У кого-то, если есть вопросы, после я могу потом еще подробнее коснуться отдельно там, да, если я должен двигаться дальше по тексту. Повторюсь я, что 6 стих говорит о том, что написано в 1. «Хорошо человеку не касаться женщины, это сказано мною как позволение». То есть Павел позволяет так жить, но он предупреждает, что если у тебя есть желание – это не для тебя. Поэтому дальше он говорит, не как повеление. Люди думают, что это относится не как повеление к браку. То есть не обязательно, что ли, да? Он имеет в виду, не обязательно быть одному. Желательно быть в браке. Павел был женат. И впоследствии он был разведен. Потому что 14 лет не был дома. Там вообще много было причин. Но членам Синедриона, чтобы быть, нужен был, это должен быть женатый раввин. Павел был раввином, он должен был быть женат. И в иудаизме есть определенное как бы правило. И все это построено для того, чтобы не было соблазна. Чтобы никто не соблазнялся. Вот у него и жена, как бы он человек занятый, не свободный. Понимаете? Потому что когда будет молодой раввин, там, которому 25-30 лет, община будет расти только из молодых сестер, которые будут хотеть выйти за него замуж. И как только одна из них станет счастливой обладательницей этого раввина, все остальные пойдут в другое собрание, искать себе след. Понимаете, да? И есть и другие варианты развития событий. Поэтому то, что касается брака в иудаизме, это вещи довольно фундаментальные. Седьмой стих, он говорит: «Желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Мы должны понимать, что во времена второго храма человек, которому было примерно 50 лет, это такой, как я сейчас, он уже считался старым. Я не знаю, насколько люди как себя чувствовали тогда, в то время, но я знаю, что медицинское обслуживание не было такого, как сегодня. К такому возрасту там многие уже просто без зубов были, потому что не было такого лечения, как сегодня. А это будет всегда связано с питанием, а питание с пищеварением. А пищеварение влияет вообще на многие вещи в нашем организме и так далее. Кто-то жил дольше, кто-то жил медленнее. Все зависело, конечно, от генетического, от генетического фона, потому что наследственность, как бы, она играла сильную роль всегда. Например, мой отец умер в 50 лет, он чуть-чуть не дожил до 50 лет, буквально несколько месяцев. То есть 50 лет умер человек, он ни разу не был у стоматолога. Никогда. Все зубы свои, ни одной дырки за 50 лет. Но умер от рака поджелудочной железы. 49 лет, почти в 50. Вот моя мама стала вдовой. Потом она вышла замуж, по-моему, через 5 лет, да? Примерно. За Павла Федоровича. Генетика, понимаете? Одна часть вот... Мы недавно вот с мамой говорили, она считает, у него травма была, вот он упал, ударился сильно, и мама думает, что вот это повлекло. Как бы. Когда кинулись лечить, у человека в 50 лет вообще нет медицинской карточки. Не было. Он никогда не был в поликлинике. Понимаете? И когда врачи сказали, что проживет максимум 2 месяца, это при самом сильном таком хорошем раскладе, да? 2 месяца дали. Он прожил год. Очень сильное сердце и организм. Мама, когда звонила, они говорили, что он живой, не может быть. Живой. Она спрашивает, что делать, как бы. И я просто говорю, что судьба разная может быть у человека, но... А кто-то всю жизнь болеет, вот с детства, понимаете? И долго живет. Есть ли такое? У людей есть определенное дарование. Я не знаю, на самом деле я таких людей не встречал. Вот так, чтобы реально можно было сказать, что есть дар безбрачия. То есть, на мой взгляд, полностью должна отсутствовать определенная функция в организме у человека, чтобы можно было сказать, что у него есть этот дар. Иначе, я этой темой интересовался, например, православные отшельники – закапывали себя на 40 дней в землю по шею, чтобы подавить в себе влечение. Они пишут, все равно это было. Понимаете? Более того, я вам хочу сказать, есть такой христианский, очень-очень уважаемый как бы, отец церкви, зовут его Ориген. Лично мне очень трудно его читать, я как бы, ну сейчас не об этом. Он сам себя оскопил, как бы думая, что это поможет ему быть в своих мыслях направленным только к Богу и все. Не помогает даже оскопление. Значит, процессы И вот это все, что внутри человека, это намного глубже, чем кажется человеку. То есть, лишившись даже определенных желез и отсутствуют, в принципе, как бы гормоны вот эти уже, да, которые должны выделяться в тело, тем не менее влечение остается у человека на уровне мысли, на уровне сознания или подсознания. Это работает. Это очень серьезные дела, я считаю. Поэтому, комментируя седьмую главу, я хотел бы просто объяснить, что нельзя к таким вопросам подходить поверхностно. Знаете, там вот, а все, я теперь буду один. Я когда это слышу, а приходилось слышать не раз. Потом раз, хочет снова семью соединить. Потом раз, там, поехал к бывшей жене, там, договариваться о чем-то. Как бы, а что ты едешь, если ты, у тебя дар, как ты говоришь? Значит, нет этого дара. Я думаю, не надо обманывать ни себя, ни других. У человека может быть какой-то период. Человек, наверное, может каким-то образом все это брать под контроль и направить свою жизнь туда, куда нужно. А? Но Павел говорит, те, кто чувствует, что не могут, надо вступить в брак повторно, если овдовел или овдовела. Об этом дальше по тексту идет. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Обратите внимание, безбрачным и вдовам. В иврите, вы знаете, есть несколько слов, которые означают людей, которые не состоят в браке. Например, равак. Равак – это не женатый, правильно? И не был женатый. Это равак. Гаруш – это разведенный. Он тоже свободен, но он разведенный. То есть другое совершенно слово. Насуй – это женатый. Пануй или лёпануй – это тот, кто был женат, а сейчас уже нет. Он тоже может называться. Он может называться альман или альмана. Это вдовец и вдова. То есть для каждого случая в иврите есть свое определенный термин, слово. Понимаете, если это вдовец – мужчина, он альман. Если это вдова, альмана. Если разведенный, гаруш, груша, женщина. Равак, равака, свободный, не женатый. И Павел говорит, лучше вам оставаться, как мне, не женатыми, свободными. То есть это говорит о том, что он был когда-то женат. Теперь, он говорит, что это лучше. Понимаете, это хорошо. Но для кого вопрос? Он объясняет, для того, кто может. Тот, кто не может, а мы все знаем себя достаточно хорошо, правильно? Я думаю, что если у человека запросы довольно высокие в этой области, несмотря ни на что, ему нужно вступить в брак. Если низкие, там, в принципе, не очень интересуются иногда, ну, в год там два раза достаточно иметь встречу, допустим, да, то, наверное, такой человек мог бы, в принципе, быть один. Но если человека потребность несколько раз в неделю иметь близость, то понятно, что он не может быть один. Это его тело, это его организм, он такая генетическая база у него. И человек не может это изменить внутри себя, там, как бы он ни молился и как бы он ни старался в этом плане. Потому что это все от Бога. Писание говорит, что в утробе матери моей ты соткал меня. Это Давид говорит, да, в псалмах. То есть он говорит о том, что ты знаешь меня, ты знаешь мою теву, ты знаешь мою природу лучше меня. И, ну, взять, например, таких людей, как Соломон, у которого было 300 жен и еще 700 наложниц. То есть 1000 жен у человека. Понятно, что у него потребности довольно высокие, и он, в принципе, быть неженатым не мог бы, исходя вот из этого текста. Я просто привожу библейский пример. И, в принципе, все наши вот отцы, праотцы вели довольно активный образ жизни. Давид, Авраам, несмотря на возраст, у Якова также, ну и так далее. Здесь подчеркнуто, я, кстати, хочу сказать, у каждого должна быть одна только жена, а у жены только один муж. В тексте мы это прочитали. Но если 9 стих не могут воздержаться, пускай вступают в брак. Видите, как Павел говорит? Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Мы с вами потом дальше дойдем до текста, когда Павел будет говорить по поводу дочерей. Он говорит, лучше им сохранить свою деву, но если вступят в брак, не согрешат. Интересно написано, правда? Ведь на самом деле каждый человек хочет выдать замуж свою дочь для того, чтобы были внуки потом. Он говорит, не согрешит. То есть есть определенная как бы особая, что ли, позиция у девственников. И для девственников, когда в книге Откровения мы будем говорить, у них действительно как бы особое положение перед Богом. То, что касается евнухов, которых оскопляли, ну вот раньше, в прошлые века, для них тоже особая награда будет. Об этом написано в Писании. То есть Бог ничто не оставляет просто так. Но умышленно идти на подобные вещи – это членовредительство. И поскольку мы с вами мессианские иудеи, иудаизм запрещает эти вещи делать. Это неправильно – лишать себя каких-то органов. Я пытаюсь просто ответить на множество вопросов, которые могут возникнуть касательно этого текста, поэтому здесь действительно много есть о чем говорить. Лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Без комментариев. 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, но Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачна». Здесь мы с вами обязаны просто посмотреть в 5 главу Евангелия от Матфея, 31-32 стихи, там, где написано, я хочу соединить просто эти два текста, чтобы одно другое истолковало. Сказано также, это слова Иешуа, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Аминь. Эти стихи вообще вызывают огромное количество неправильных толкований в христианской среде. Я объясню почему. Многие деноминации считают, что если человек когда-то был разведен, он вообще не имеет права повторно вступить в брак. Это ошибка. О чем здесь идет речь в этих стихах? Значит, здесь Иешуа комментирует просто римское право, которое в то время работало и было довольно такой хорошей уловкой для прелюбодеяния. Как это выглядело? По римскому праву человек мог развестись с женой, просто потому, что ему понравилась вот жена того или другого, и очень часто так делали, особенно люди, наделенные властью, и они заставляли развестись и вступали в брак. То есть Иешуа говорит, это то же самое прелюбодеяние, несмотря на то, что бумаги оформлены и есть развод. Понятно? Причина развода, потому что понравился тот человек. Или, например, женщина живет с мужем там, не знаю, сколько лет. Вдруг раз, свободный, вот молодой, верующий, такой одаренный, все такое, понравился. Начали общаться. Она берет и разводится со своим мужем. Причину там какую-то, даже если она и найдет. Но если нет вины, измены, она не может с ним развести, но она разводится. Для чего? Чтобы выйти замуж за вот этого. Это тот же самый блуд. Понимаете разницу? Не тогда, когда произошел развод, а в нас в этом тексте дальше будет, в Коринфянам. Когда неверующая одна из сторон. Один уверовал, а второй не уверовал. И жена, допустим, не уверовала. И вот она не хочет жить с этим фанатиком, как она говорит. И не хочет, чтобы он пожертвования в церковь давал. В общем, все это ей мешает. На твою десятину я могла бы съездить в отпуск на Гавайи, допустим. И так далее. А разводится с ним. Не надо удерживать. Пусть разводится. Если неверующая, подчеркиваю я. У меня Ну, точно есть один вот друг мой, у которого была такая история. Я думаю, если вспомнить, еще кто-то там наберется. Но близкий мой друг еще в Киеве, он уверовал, жена нет. И все, не хочет она с ним жить, хочет быть свободной. Встречаться с другими мужчинами и так далее. Целый год он молился за нее. Целый год. На развод она подала, развелась с ним. Все равно он ее ждал, он за нее молился. Но потом прошло время, он видит, что как бы не решается вопрос. Он повторно вступил в брак. Женился на верующей. Живут, трое детей родили уже. Тогда еще. И все нормально. То, что говорит Иешуа, я еще раз напомню, речь идет о римском праве, которое говорило, ты можешь развестись и снова жениться, а потом опять развестись и снова жениться. Главное, чтобы это было оформлено на бумаге. Тогда ты не нарушаешь закон. Но это римский закон, языческий. Хотя на римском праве по сей день основана практически вся мировая система юриспруденции. Там много хороших было как бы моментов. Но вот данный момент комментирует Иешуа. Потому что, или, допустим, мужчине понравилась какая-то женщина, и он своей женой разводится, просто потому что у мужчин, как правило, я вам скажу, это происходит. Когда женятся люди, они примерно в одном возрасте находятся, и женщины, как правило, увядают быстрее, чем мужчины. В плане вот, физической красоты и так далее. Это основная проблема, я считаю, когда в христианском мире, в протестантизме, вот последние, я не знаю, 15 лет, 20 лет, очень сильно наблюдалась эта тенденция. Пастыря разводились со своими женами и женились на молодых. Там, кто в прославлении поет, там солистка, кто там еще чего. Понятно, что это прелюбодеяние, по Библии, если взять. Потому что здесь нужно читать и песни песней, и Когелет, Экклесиаста, и притчи, в которых четко написано, Малахия говорит, не предавай жену юности твоей. Это предательство, это зло. Женщина, которая рождает нам детей, да, которая для тебя всю жизнь свою живет, моет посуду, стирает одежду. Естественно, тело приходит как бы к старению. Поэтому мне жалко людей, которые не успели просто за молодое время или за годы, когда они, ну скажем так, молоды, построить такие глубокие отношения, чтобы увядающее тело как бы уже не мешало им быть близкими, несмотря на возраст. Понимаете? Все равно человек должен нравиться. Значит, что-то неправильно развивается в отношениях. И очень часто, то, о чем сегодня мы с вами говорим, вот это упущение работает. Понимаете? И вот мужчина просто развелся со своей женой и женился на молодой. Мало того, что он прелюбодействует, она теперь, если выйдет замуж, он как бы насильно ее толкает в это прелюбодеяние, потому что она не хотела, но на самом деле она свободна и имеет право. Имеет право выйти замуж, если будет на то воля Божья. То есть, если человек не был инициатором развода, он может еще раз вступить в брак. Каждый отдельный случай, я это знаю уже из практики, нуждается в отдельном рассмотрении и подходе по деталям. А мы сейчас говорим о общих случаях. Каждый частный случай, я так понимаю, нуждается в отдельном рассмотрении. Поэтому на первый взгляд все может казаться одинаковым, но могут быть нюансы, которые очень сильно будут отличать две ситуации. Поэтому Павел говорит, если женщина, например, испытывает насилие в семье. Допустим, слышите меня? унижение или еще что-то. Она может развестись со своим мужем, но она не будет вступать уже в брак. Я думаю, что даже такой случай, когда женщина испытывает насилие в доме, да, тем не менее может дать ей право на повторный брак потом, потому что то есть, если есть рукоприкладство, то есть бьет, издевается, унижает, и человек это терпит много лет. Вообще для меня странно, что как бы среди верующих такого быть не должно, потому что это что-то неправильно тогда, потому что мы не можем унижать образ и подобие Бога в своем партнере. Понятно, что в каждой семье возникают определенные трения, и могут быть и скандалы, все может быть. Но все это нужно решать путем переговоров, а не физической силы. Но если, допустим, женщине просто надоел этот мужчина, ну надоел, он ее и не бьет, и не мучает, а она к нему ничего не испытывает. Ну, просто разонравился. Или не знаю почему, но не хочу с ним жить. Там, женщина легко такой ответ может дать. То ей повторно нельзя вступать в брак. Понимаете? Она должна оставаться одной. Поэтому, прежде чем сделать такой шаг, хорошо будет просто пожить отдельно полгодика. Допустим, почувствовать. Не разводиться, может, 3 месяца. Как там ты с детьми справляешься, как ты с бюджетом своим справляешься. Иногда нужна разлука для того, чтобы оценить просто важность партнера. И кто-то может это сделать, а кто-то нет. И для этого нужна разлука. Каждый отдельный случай нуждается в отдельном подходе. Но я повторяю, если вдруг какая-то сестра пробежался таракан у нее в голове и захотелось ей развестись, может развестись, но в брак вступать нельзя. Написано в Священном Писании. Теперь все, кому это не нравится, вопросы к Рабби Шаулю, не ко мне. Если вопрос ко мне, я всегда говорю одно и то же. Все вот это надо проверять до того, как ты женишься. Не после того. До того. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, она согласна с ним жить, то он не должен расставлять ее. Видите, как написано? Допустим, жена не хочет ходить в собрание, а брат хочет вести верующий образ жизни. Пусть ведет, если жена ему не препятствует, но он не может с ней из-за этого развестись, чтобы жениться на духовной сестре. Понятно это? Должен с ней, она хочет с ним жить, он ее устраивает как мужчина, как муж, как отец. Должна продолжать жить, или он должен продолжать жить с неверующей половиной. И Павел объясняет почему. Здесь, кстати, вопросы касаются спасения детей. Вопрос очень сложный. И тут написано, что освящается неверующий муж верующей женою и неверующая жена верующим мужем. Вот этот принцип освящения, он взят также из Торы. И есть один пример, когда Павел говорит, что если ты там, допустим, но он объясняет там, что если ты кусок мяса освященного в поле несешь, и ты до чего-то дотронулся, оно святым не станет, он говорит. Но он также объясняет, что даже если что-то до жертвенника дотронется, оно не может осквернить этот жертвенник. В плане вот если случайность. Мы сейчас не говорим о тех случаях, когда, допустим, Антиох Епифан приносил свиней на жертвенник. Это совершенно другая категория. И тем не менее, жертвенник очищен был жертвами просто. Да? И дальше продолжал использоваться в Иерусалиме. Принцип освящения распространяется в браке, Потому что брак уже благословен Богом изначально, в книге Бытия еще. Понимаете? То, что касается спасения, помните, в Евангелиях написано, один возьмет, другой оставится. Двое будут лежать на одной постели, один возьмет, другой оставится. Это как раз тот случай, когда в браке одна из половинок уверовала, а вторая не уверовала. И что я могу сказать? Приводите к Богу свои половинки. Конечно, все от Господа. Я вот, допустим, очень благодарен Богу, что моя жена уверовала, но она не сразу уверовала. Где-то через полгода. Больше? Какой месяц? Месяц? Ладно, по слову твоему, месяц. Месяц. Я помню, с Триздиаса приехала, ты еще курила. Да? Уже еще курила, я это помню. Еще спрашивала, я тебя не соблазняю? Да, после моего. Не-не, после моего, да, правильно, после моего. Так это май месяц был. Шо, мама, сестра? Нервы в коробочку. Все, держи себя в руках, сестра, мама. Хорошо, написано. Уважать родителей. Хорошо, мама. Как скажешь. Мы дома разберемся. С тобой тоже. Хорошо. У меня сейчас хоть внук появился, а то я ж, представьте, все один, как 28 памфиловцев там против всей этой армии. И мама, Ира, Вика, Шула, одни сестры. Хорошо. Итак, неверующий муж освящается женой. Дальше, очень важный момент. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Вот здесь, я считаю, распространяется как бы элемент спасения на детей. Вообще, эта тема отдельная и очень большая. Спасены дети до какого возраста, да? Но, когда один из супругов верующий, он же молится и благословляет свою семью, правильно, все время. Уже освящается семья, уже освящается дом. И в этом есть преимущество, потому что до определенного возраста дети невинные, и они, если, не дай Бог, происходит какая-то трагедия, они имеют спасение. Но намного больше уверенности в этом, когда хотя бы одна из половинок верующая в доме. Тогда освящается дом, освящаются дети. И детей верующий человек, естественно, будет брать с собой в собрание. Правильно? А вторая половина, поскольку хочет жить с ним или с ней, согласна, ладно, бери в собрание. Ну что там? Пятнадцатый стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Но здесь причиной может быть только несогласие жить в браке с верующим. Именно мешает тут вера человеку. Понятно? Если вера не мешает, как об этом сказано выше, не нужно разводиться. Есть же примеры, когда проходит какое-то время, и потом приходит к Богу вторая половина. Но у детей должен быть родной папа, родная мама. Не кто-то другой. Ради этого нужно сохранять брак. Потому что никто не даст тепло и любовь. Конечно, есть люди, очень открытые сердца. Но все равно родной отец, родная мать – это то, что должно быть. Полная семья – это очень важный момент. И поэтому Павел говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены. Таким образом, люди должны оставаться в браке до конца, пока смерть не разлучит. Потому что ты не знаешь, может быть, он на каком-то этапе, уже приготовленном Богом, спасется. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Аминь.